проходящие по шоссе, он решил подождать здесь до рассвета. Но долго ждать не пришлось. Вдали зацокали лошадиные копыта. У Джон не было никакого сомнения, что это они. Кто же еще будет скакать через Бэдленд? Стоунхорн решил оставаться на месте и постараться не шуметь, чтобы раньше времени не насторожить воров. Он зарядил свое ружье и вынул ноги из стремян, чтобы быть свободнее в движениях. Шум приближался. Небо на востоке начинало светлеть. Тонкий серп месяца уже не казался таким ярким. Внизу, в глубокой долине, было еще темно, но все-таки можно было заметить движение. Скоро можно было различить трех всадников. Они вели с собой еще двух лошадей. Джо различил очертания Пегова. Джо прицелился. «Элло! Руки вверх!» Никто из троих не подчинился. Услышав оклик, они моментально схватились за оружие. Джо выстрелил чуть раньше, дважды. Выстрелы прозвучали один за другим. Он успел заметить, что двое упали с лошадей, но третий раз выстрелить не успел. Повалилась его собственная лошадь. Пуля попала ей в голову. Джо вместе с лошадью покатился вниз в темную глубину. Он потерял сознание. Когда Джо пришел в себя, был уже день. Он лежал в расселине, над которой вдоль крутого склона протянулась тропа. Он еще счастливо отделался. Совершив такое падение, он оказался на теле убитой лошади. Попробовал пошевелить руками и ногами. Получилось. Тогда он потихоньку стал выбираться из-под засыпавшей его земли и обломков камней. Один из них, видимо, ударил его по голове и стал причиной потери сознания. Джо огляделся в поисках выхода из расселины. Он не знал, как долго пролежал без сознания, но потому как день уже был в разгаре, враги, конечно, давно могли бы его убить, если бы отыскали. Вероятно, посчитали, что он мертв. Было нелегко из глубокой расселины по сыпучему склону выбраться на дорогу. Когда ему это удалось, его ждала неожиданность. К его радости там стояла лошадь, обыкновенная оседланная лошадь, и он тотчас же завладел ею. Но Пегова и гнедой кобылы не было. Стоунхорн поискал убитых или следов раненых, ведь он был убежден, что дважды попал. Но, наверное, третий забрал обоих своих товарищей с собой. На это он должен был затратить время. Стоунхорн втянул в себя воздух. Пахло горелым мясом. Он пошел на запах и нашел между скал два тела, совершенно сгоревшей одежды. Опознать трупы было невозможно. Это мог сделать только третий, чтобы не напали на его след. Что произойдет, если Стоунхорн сообщит о происшествии полиции? Станут производить расследование. Почему Джо застрелил людей и как потом нашел обугленные тела? Он Конокрадов окликнул. Они тотчас схватились за оружие. Право самозащиты было определенно на его стороне, но поверят ли ему или, возможно, клятва того третьего, который ушел, перетянет? Стоунхорн медленно пошел назад к чужой лошади, которую он крепко привязал. Если он теперь поедет на ней, он тоже, собственно, будет конокрад. У него не было ни одного свидетеля. Настроение у него испортилось. О чем бы он ни подумал, все было не в его пользу. И не на кого было опереться, ни близкого друга, ни отца. Жена могла многое, но она не мужчина. Настроение у него испортилось. Джо отпустил чужую лошадь и пустился в путь пешком. Он даже был в состоянии бежать. У него были деньги в кармане, и, возможно, ему удастся обнаружить, где третий с Пегем и гнедой кобылой, пока была одна единственная дорога, и их разделяло только расстояние. Через два часа Стоунхорн достиг развилки и повернул на Нью-Сити. Это был ближайший населенный пункт, где воры могли надеяться потихоньку сбыть дорогих коней. В середине дня Стоунхорна догнал попутный грузовик,